По-быстрому, обшмонав подстреленных духов, мы разжились двумя потертыми калашами, тремя сотнями патронов и парой гранат. Не бог весть что, но в нашем положении тоже сойдет. Чадрин уже заканчивал минирование подземелья, и, прихватив из его запасов парочку монок, я в темпе поскакал их устанавливать. К этой дыре вообще нормальный подход был всего один. Тот, по которому мы и пришли. Если бы не оползень, заваливший немаленький участок привычной для нас тропы, то сюда бы никто и не сунулся. На карте тут была обозначена козья тропка, что сулило пешеходу дополнительный бонус в виде карабкания по скалам. Оттого-то здесь особо и не ходили. Хитрые басмачи, надо полагать, об этом знали, потому и устроили тут свое хранилище. И от основной тропы недалеко, и случайно никто не забредет, незачем. Выгодное со всех сторон местоположение тайника имело, однако, и некоторые неудобства. Так, например, подойти сюда можно было только двумя путями. Тем, по которому мы и пришли, и еще одним, выводящим в ущелье. А если спуститься в него было можно без особых затруднений, хотя и не сразу, то вот залезть назад, без веревки, сброшенной сверху, дохлый номер. Сделав себе в памяти зарубку, продолжаю установку сюрпризов. Обе мины я поставил так, чтобы они гарантированно перекрывали своими осколками тропу на протяжении ближайших 50 метров. С этой стороны финиш, тем более, что и мин не осталось. Возвращаюсь назад и начинаю искать. Чего? Я и сам поначалу не понимал. Но какое-то чувство меня подстегивало. Ищи. Почти 10 минут поисков ни к чему не привели. Усевшись на камень, осматриваюсь по сторонам. То, что духи не страдают массовым отуплением головы, никто уже давно не сомневался. Оттого и я не считал их идиотами, загнавшими свой архиважный объект в тупик с одним входом. Итак, попробую встать на их место. Вот он, подход снизу к подъему. Сбрасываем сверху веревку и вперед. Вернее, нам сбрасывают. Кто? Охрана склада? А как они об этом догадаются? Рации у них нет и телефона тоже. Что же им тогда остается? Орать во весь голос? Ага. Еще раз осматриваю край скалы. Вот следы от трения веревки. Все правильно. Здесь подъем легче. А крепят ее за что? Руками держат. Вряд ли. Двоих человек для этого недостаточно. А больше в пещере никого нет. Там только одно спальное место есть. Один спит, второй стережет. Значит, веревку за что-то привязывают или перекидывают. Вот через этот камешек, например, как через блок. Точно. На его боковой поверхности вижу потертости, следы от веревки. Они огибали камень слева. Если смотреть со стороны обрыва, значит, ее крепили справа. Еще через 5 минут все стало ясно. Свернутая в кольца веревка была упрятана в скалах. Вниз опускался тонкий витой шнур серого цвета. Его и вблизи-то рассмотреть почти невозможно, а уж и издали, и подавно. Так, надо идти на поклон к сержанту, просить взрывчатку. «Аху-ху, не хо-хо!» — нелюбезно отвечает мне Шадрин. «У меня что тут, склад снабжения?» Пещеру заминировать и то еле-еле наскреб. Но не жлобись, Михалыч, там можно будет духом такой сюрпризик устроить, нехилый. Да ты сам посмотри. Оценив мою задумку, сержант отогнал всех в сторону, заявив, что серьезную работу должен делать специалист, то есть он сам, ибо других в ближайшем окружении не усматривается. А всех прочих еще ожидает добрая тонна каменюк, коими мы должны перегородить тропинку повыше. Подошедший командир, оценив красоту моего предложения, поддержал сержанта, и вскоре над тропкой загремели перекатываемые булыганы. Судя по размаху, старший лейтенант решил возвести тут пирамиду Хеопса в миниатюре. Однако закончить сие монументальное строение в срок нам не удалось. Чуть выше по тропе ударил пулемет. В ответ захлопали винтовочные выстрелы и огрызнулись несколько автоматов. Из-за поворота стремглав вылетел Пашка Вершинин, наш пулеметчик. «Фу!» — брякнул он на камне ПК. «Духи прут!» «Много?» Командир уже стоял рядом и рассматривал в бинокль верхушки, окружающих ложбинку скал. «Пока не слишком. Харь-30 будет. Минометы?» «Не видел. Обычная стрелковка». «Тоже не сахар. Ладно, хорош базарить по местам». Долго ждать не пришлось. Мне по боевому расписанию достался участок тропы, слегка прикрытый редким кустарником. Черт его знает, что это было за растение, но колючки у него лишний раз не полезешь. Разве что у самой земли, там они и чуток пореже. Туда-то я и смотрел во все глаза. И не зря. Вскоре один из таких просветов в ветках потемнел. А надо сказать, что скала позади него была светлая, почти белая. И в промежутках между листьями просматривалось весьма отчетливо. Скалам внезапно и без видимых причин темнеть не свойственно. А значит, что? Дух ползет. Вернее, полз. После моей очереди он затих и более не дергался. Минус раз. И тут же минус два. Духи попались упертые. Оставшимся эта шибко не понравилась. И по мне, точнее в мою сторону, долбанули из автоматов. На здоровье. Метровой толщины камешек пулей не взять. Тем не менее, обрадованные моим молчанием басмачи скачали на ноги и тут же снова залегли, прижатые огнем с левого фланга. Среди нас тоже особых лопухов не водилось. Пущенная из Володькиного подствольника граната улетела за поворот, где ее приветствовали криками, мало похожими на радостные. Уцелевшие басмачи откатились за скалу, и наступило некоторое затишье. Спустя пару минут из-за угла высунулся шест с каким-то белым платком. Державший помахал им в воздухе пару раз, явил нам свое лицо. «Эй, русский, говорить будем?» «Говори!» — крикнул в ответ командир. Басмач вышел на тропку. Оружия при нем не было. Только на поясе висел кинжал в роскошных ножнах. Сделав по тропинке пару десятков шагов, он остановился. Положив на камни автомат, Голованов поднялся из укрытия. — Командир, ты это... Может быть, я пойду? Повернулся к нему Шадрин. Черт его знает, бандюка бородатого. Вместо меня будешь. Старший лейтенант поправил форму. Выйдя из-за укрытия, он сделал несколько шагов навстречу парламентеру. Ну, что скажешь? Вас мало, и долго здесь не продержитесь. Еще что? Слушай, ты влез не в свое дело, русский. Уходи отсюда. «Спускайся с той стороны, и мы не станем тебя догонять». «Это все?» «У тебя есть 10 минут». «За это время мы никуда не успеем уйти». «Тебе нужно еще?» «Полчаса, и мой солдат проверит тропу, потом вернется и скажет мне. Тогда и посмотрим. Ты ведь не самый главный в этом месте. Там внизу могут быть и другие». Те, у которых есть и свои командиры. Не веришь мне, русский? Нет. Ладно, я буду ждать здесь полчаса. За это время сюда принесут минометы. Сам можешь понять, что вас всех тут ожидает после этого. Басмач повернулся и пошел назад. Голованов завернул за угол и подобрал с земли свое оружие. «Врет, командир?» «Конечно. Но полчаса у нас есть. Хотя, если он сказал правду о минометах...» Со скалы спустили Макарова. Мишка был самым легким, и тащить его назад было удобнее. Мы сбросили вниз свою веревку. Духи не должны были знать, что мы отыскали их тайник. «Как думаешь, сержант, а не подстрелят его там?» — спрашиваю я у Шадрина. «Если не лопухи, то не подстрелят. Им это чертово зелье нужнее. По крайней мере, туда-сюда он сбегать сможет, хотя бы время потянет. Они же тоже не дураки. Увидят, что никто из нас никуда не пошел, поймут, что мы притворяемся. А если лопухи?» Мой вопрос остается без ответа.